Наиболее актуальна защита от электрохимической коррозии металла в средах, имеющих ионную проводимость. Она протекает через анодное окисление металла. Металл минус N электронов образуется катион металла, металл N+. И катодное восстановление окислителя.